Глава 18. Дядя и тетя сидели на диване, и сейчас от их былой уверенности не осталось и следа. Видимо, оба прекрасно понимали, что мое появление в стае не сулит ничего хорошего. Они молчали, но в их глазах отчетливо читался страх. Дмитрий, напряженный как струна, стоял за спинкой кресла, в котором сидела я, и, положив руку на мое плечо, презрительно разглядывал Потапа. Дядюшка под его пристальным взглядом заметно нервничал. Он то расстегивал верхнюю пуговицу на рубашке, то застегивал, при этом постоянно меняя позы, словно никак не мог найти удобное положение на диване. Наверное, он бы сбежал, только понимал, что это бесполезно. Дед вновь сидел в кресле, и почему-то невольно казалось, что на него никто не обращает внимания, словно он стал невидим. Андрей, альфа-стаи, который уже успел взять свои эмоции под контроль, сидел у стола, и его взгляд не обещал ничего хорошего. Тишина в комнате казалась неуютной и напряженной, и было непонятно, кто же начнет этот непростой разговор. У каждого было что сказать, да и вопросов к дядюшке накопилось немало. Внезапно первой заговорила тетя Лиля. Женщина изобразила некое подобие улыбки и промолвила: «Вероника, я рада, что ты наконец-то вернулась домой. Мы очень переживали за тебя». «Домой?» — ехидно хмыкнул Дмитрий. «Переживали?» Словно не замечая его слов, женщина продолжила: «Чувствую, что твоя волчица все-таки проснулась. Поздравляю тебя, девочка. Теперь ты полноценный оборотень». «Спасибо», — автоматически кивнула в ответ. Тетя окинула внимательным взглядом Дмитрия, а потом уточнила: «Муж?» «Да, мы истинная пара». Услышав это, Лиля ойкнула, а дядя стал еще бледнее. Супруга погладила его по руке, словно успокаивая, и улыбнулась: «Мы рады, что ты обрела свое счастье». «Даже так? Рады?» — в разговор вмешался Андрей. «Потап, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — послышался сухой лаконичный ответ. «Хм», — Альфа оскалился. «Тогда напомни, почему Вероника сбежала из стаи». Дядя нахмурился, но отвечать не торопился. «Я жду ответа», — рыкнул оборотень. «Влюбилась в человека, вот и ушла». Эти слова были произнесены полушепотом, так тихо, что были едва слышны. От такой откровенной лжи я опешила. Даже сейчас Потап решил стоять на своем, и это было так глупо. «Врешь». Андрей в один неуловимый миг оказался около Потапа. Нависнув над ним, он прорычал: «Ты даже сейчас собираешься лгать». «Ника», — он ткнул пальцем в мою сторону, — «рассказала правду о том, что случилось». Дядюшка прищурился и сухо промолвил: «Не знаю, что сказала Ника, но она вся в мать такая же. Для нее родной дом каторга, а все мысли о свободе и вольной жизни». При этих словах Дмитрий грозно зарычал. Дед сильнее сжал подлокотники кресла, а Андрей оскалился. «Я доверил тебе девочку, а ты решил ее продать человеку? Потап, ты в своем уме?» «Да какому оборотню была нужна бракованная самка без зверя?» — послышалось в ответ. «Я хотел устроить ее жизнь». «Рррр!» Альфа моей прежней стаи не сдержался и позволил своему волку выплеснуть свою ярость. В один миг перед глазами появился здоровый черный волчара с мощными лапами и острыми зубами. Потап, моментально осознав, что сейчас будет, оттолкнул зверя и тоже изменил облик, приготовившись к бою. Тетя Лиля, вскрикнув, отбежала к стене и взмолилась: «Ника, останови это безумие! Да, мы были неправы, но хотели как лучше! Вероника!» В голосе женщины, несмотря на умоляющий тон, звенели повелительные нотки. Она привыкла, что я безропотно выполняю любое требование, и сейчас просто давила, требуя моего вмешательства. «Ника, Потап — твой кровный родственник». При этих словах невольно вздрогнула, и тут же раздался властный приказ: «Дмитрий, увози Нику, я приеду к вам чуть позже». Обернувшись на деда, качнула головой. «Нет». «Да», — решительно заявил в ответ Аристарх. «Тебе не стоит видеть итог этой беседы». Сказать я ничего не успела. Дмитрий встал передо мной, автоматически закрывая своим мощным телом то, что сейчас происходило в комнате. «Дима!» — умоляюще посмотрела на него. «Нам пора», — сухо промолвил Дмитрий. Он ловко подхватил меня на руки и крепко прижал к себе. В этот момент раздался болезненный волчий вой, который совпал с криком тети: «Вероника, помоги!» Я попыталась выглянуть из-за плеча мужа, но крепкая ладонь на макушке не позволила этого сделать. Дмитрий спешно покинул дом, а потом буквально запихал меня в салон автомобиля. Сев рядом со мной, он рыкнул: «Влад, в гостиницу». «Мы не можем уехать», — с мольбой посмотрела на мужа. «Можем». «Дима!» «Родная», — он обхватил мое лицо ладонями. «Пойми, ты уже ничего изменить не сможешь». «Андрей его убьет», — в ужасе прошептала в ответ. «Милая, а ты ожидала чего-то другого?» Дмитрий зло прищурился. «Может, твоего дядюшку нужно простить, понять, войти в его положение?» «Нет», — качнула головой. «Но смерть...» «Тогда прекрати. Влад, быстрее». Наша машина буквально летела по шоссе. Но сейчас я просто не замечала скорости. В душе кипели эмоции. Родственники мамы никогда меня не любили. Использовали, хотели продать. Только вот сейчас, понимая, какое наказание ждет дядюшку, в очередной раз поняла. Не хочу быть причиной чужой смерти. Да, их вина велика, прощения им нет. Но ведь есть и пострашнее наказание. Допустим, изгнание. «Ника», — Дмитрий коснулся моей руки. Посмотрев на него, прошептала. «Я их простила». «Ты да, а все остальные нет. Вероника, ты добрая, наивная, чистая и открытая. Мне жаль, что на твоем жизненном пути выпало столько трудностей, но все они остались в прошлом. Сейчас, именно сейчас, у тебя начнется новая жизнь». «Новая жизнь? Дима, ты серьезно?» «Да», — кивнул муж, «и даже не вздумай себя терзать чувством вины. Твой дядя совершил непростительную подлость. Думаю, он прекрасно осознавал, что произойдет, если все откроется. Он заслужил своей участи и никак иначе, поняла?» В ответ зажмурилась и просто прижалась к мужу. Он, конечно, был во всем прав, только вот... Мне было плохо, очень плохо. В голове хаотично мелькали мысли. На часть вопросов я получила ответы, но теперь многое из моей жизни стало еще более непонятно. «Волчонок», — прошептал муж, — «все будет хорошо». «Не знаю». «Зато я знаю», — уверенно заявил Дмитрий. Спорить с ним не было ни сил, ни желания. Когда мы подъехали к загородному отелю, супруг помог мне выйти из автомобиля и, обняв за талию, вместе со мной поднялся в номер. «Может, поспишь?» — поинтересовался он, наблюдая, как я снимаю платье. «Не хочется». «А чего хочется?» — уточнил он. На секунду задумавшись, вздохнула. «Горячего какао, мороженого и теплое одеяло». Я натянула спортивный костюм и присела в кресло. «И забыть обо всем на свете». В тот же миг меня укрыли пледом. Я автоматически включила телевизор и уставилась в экран. Шел какой-то мультфильм. Яркий, динамичный, смешной. Только вот сейчас мне было совсем не до смеха. В какой момент на столике возникла ведерко с мороженым и чашка ароматного горячего напитка, я даже сказать не могла. Так была погружена в свои мысли. «Ника». Дмитрий присел на корточки и коснулся моей руки. «Вот то, что ты просила». «Спасибо», вздохнула я. «Ты можешь мне кое-что объяснить?» «Что?» Многие слова дедушки для меня так и остались непонятными. Почему он сказал, что моя волчица проснулась рано? Ведь на самом деле очень-очень поздно. Что он имел в виду, когда сказал, что не завидует тебе? Дмитрий качнул головой и признался. «Род лунных волков живет весьма закрыто. Многое о них — это догадки и слухи. Что правда, что нет, никто, кроме Аристарха, не знает. Думаю, чтобы получить все ответы, нужно дождаться твоего деда. Только он сможет дать правдивую информацию». «Ты знал, что я из этого рода?» «Нет», — супруг качнул головой. «Лишь когда услышал твою фамилию, во мне зародились подозрения. Я не ошибся в выводах». «Скажи, для тебя это что-то меняет?» Дмитрий качнул головой. «Нет, волчонок, я люблю тебя, и это самое главное. Мне не важно, кем были твои родители, какая в тебе течет кровь, что у тебя есть и чего нет. Ты и только ты самое важное в моей жизни. И по-другому не будет». Муж взял мою руку и поцеловал пальцы. «Моя, ты только моя». «Твоя», — улыбнулась ему. «Я люблю тебя». Мороженое тает. Муж пододвинул ведерко с разноцветным лакомством поближе. «Ешь». «Спасибо». «Надеюсь, твое настроение улучшится». Дмитрий поднялся. «Мне нужно отлучиться, чтобы дать распоряжение своим людям. Но я скоро вернусь, хорошо?» В ответ я просто кивнула. Оставшись одна, уставилась на экран телевизора. Вскоре чашка с какао опустела, да и мороженое осталось на дне. Димы все не было и не было, а потом раздался тихий стук в дверь. «Войдите». В номер отеля вошел Аристарх. Увидев его, невольно встрепенулась. Дед быстро окинул взглядом комнату, а потом просто пододвинул другое кресло ко мне поближе и сел рядом. Я молча смотрела на него, а он на меня, и никто не решался начать разговор. «Ты так похожа на отца», — тихо произнес он спустя некоторое время. «Каким он был?» «Сильным, очень сильным», — вздохнул Аристарх. а еще слишком самоуверенным, азартным и легкомысленным. Он считал, что все законы оборотней придумали перестраховщики и жил так, словно писал черновик жизни. И у него океан времени все переписать. Но судьба не дала ему такого шанса. Как он умер? Александр имел пагубную привычку. И она, именно она, оборвала его путь. Дед замолчал, словно собираясь с мыслями. А я не торопилась задавать вопросы, посчитав, что он сам все расскажет. И действительно, Аристарх вскоре вновь заговорил. «Александр мой единственный сын. Я думал, он возглавит наш род, когда придет время. Но все сложилось по-другому. Саша был своенравным, своевольным, отрицал многие наши законы и стремился к свободе. Когда он обрел своего зверя, сын решил покинуть родной дом. Несколько лет о нем не было известий, а потом Александр объявился. Сын увлекся азартными играми, вступил на темную дорожку, завел нехороших друзей и всячески подчеркивал, что ему нравится эта жизнь. Я совершил ошибку, решив дать Саше свободу, надеясь, что он одумается и все поймет. Дед замолчал. Было понятно, что возвращение к прошлому ему дается нелегко. «Как он погиб?» — тихо спросила я. Ввязался в одну авантюру. Он и его дружки решили, что могут заполучить большую выгоду при минимальных усилиях. Это закончилось плохо. От пули иногда не может спасти даже регенерация оборотней. Сын умер. Много лет я хранил о нем память и подумать не мог, что он оставил мне подарок в виде внучки. «Вы ничего не знали о моей маме?» «Нет. Я выяснил, что сын состоял в отношениях с женщиной, но никто не знал, кто она. Вывод напрашивался очевидный. Эта девушка-человек. Очередная любовница-пустышка». Молча разглядывая деда, слушала историю своих родителей. И сейчас мне было как никогда безумно жаль маму. Она хотела счастья, семью, свой дом, тихую гавань. А в результате потеряла любимого мужчину, а вместе с ним и смысл жизни. «Вероника», Аристарх чуть наклонился вперед и коснулся моей руки. «Мне безумно жаль, что все случилось так. Исправить прошлое не в моих силах, в отличие от будущего. Я сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива». «Мое счастье, Дмитрий, но окончательное осознание этого факта пришло сегодня, когда моя волчица проснулась. Я ведь с 18 лет слышала упреки о своей несостоятельности оборотня». Грустно улыбнулась. «Но получается, все так и должно быть? Я правильно поняла твои слова?» «Да», — дед кивнул, — «девушки из рода лунных созревают позже. Обычно волчица просыпается после того, как женщина полностью принимает свою силу. Это происходит ближе к 30 годам». «Силу?» — изумленно посмотрела на своего собеседника. «Во мне есть дар рода?» «Конечно», — дед кивнул, — «но в тебе течет смешанная кровь, и он совсем слабенький. Именно поэтому особых его проявлений ты не почувствовала. Но чем больше будешь заниматься, тем сильнее сможешь развить способности. Самки моего рода — лучшие врачеватели душ. Они могут избавить разбитое сердце от боли потери, вернуть ясность ума тому, кто обезумел от горя, подарить веру в себя и многое другое». Внезапно в голову пришла странная мысль. «А если бы мама попала на твою территорию, она бы выжила?» «Однозначно, да. Ведь на самом деле смысл жизни у нее был, это ты. Но она не справилась с обрушившимся на нее горем и не поняла этого». «Мне нужно учиться», — уточнила я, — «чтобы помогать тем, кто в этом нуждается». «Да». «Долго?» «Не могу сказать точно. Твой дар прежде всего проявляется на волчице», — ответил дед. «Ты видела моего лофта и руны на его шерсти?» «Да». «Ты тоже их обретешь, когда достигнешь необходимого уровня. Обычно все происходит так. Сначала женщина учится обращаться со своей силой, а потом просыпается зверь. Но у тебя все произошло наоборот, и к обучению надо приступать как можно скорее». «Почему?» «Потому что теперь силу, запечатанную в тебе, разбудить сложнее», — ответил Аристарх. «Твоя волчица будет противиться происходящим изменениям, но не принять их не сможет. Все это отразится на характере и поведении». «Что?» «Знаешь, я сочувствую твоему мужу. Ведь в его жизни наступят теперь веселые времена. Ты и так весьма импульсивна и эмоциональна, а сейчас...» Дед усмехнулся. «Потреплешь ты Дмитрию нервы, ох, потреплешь!» Представив подобное, уточнила. «А я могу оставить все как есть, если мне не нужна сила?» Аристарх покачал головой. «Это подарок Луны, от которого не отказываются. Ты должна принять силу рода и передать ее своим детям, по-другому никак. И когда мы сможем приступить к обучению?» Уточнила у деда, пытаясь понять, как строить дальнейшую жизнь. «Как только приедешь на мою территорию», — послышалось в ответ. «Дмитрий не согласится», — качнула головой. Да я и сама долго не смогу без него. Ему придется смириться. Но с твоим мужем я поговорю сам, а ты собирайся. Самолет уже нас ждет. Дед решительно встал. Но у меня здесь почти ничего с собой нет. Не переживай, купим все на месте. Собирайся, а я пока поговорю с Дмитрием. Как будешь готова, спускайся в фойе. Аристарх вышел, а я, проводив его растерянным взглядом, медленно поднялась. Все происходило словно в тумане. Переодевшись в длинную тунику и простенькие джинсы, собрала волосы на макушке в пучок. А потом поняла, что сумку так толком и не разобрала. Застегнув молнию, засунула в карман мобильный телефон и направилась в ванную комнату. От слез макияж потек. Чтобы привести себя в порядок, понадобилось время. Едва я спустилась в фойе, Дмитрий ловко поднялся с небольшого диванчика у окна и шагнул навстречу. Крепко обняв, он прошептал. «Аристарх мне все объяснил. Ты отпускаешь меня?» Так хочется сказать «нет», но это необходимость. Как только решу текущие вопросы по бизнесу, сразу прилечу к тебе, — заверил муж. Я буду ждать и скучать, — уткнулась лбом в его грудь и глубоко вздохнула. Люблю. И я тебя, волчонок, люблю. Это последнее наше испытание, которое нужно пройти, понимаешь? Дмитрий погладил меня по щеке, вынуждая посмотреть на себя. Понимаю. Ника, нам пора, — поторопил меня Аристарх, поднявшись с дивана у окна. Супруг наклонился и коснулся моих губ мимолетным поцелуем, а потом резко отступил. «Иди к деду, милая, и поторопись, потому что отпускать мне тебя совсем не хочется». Я кивнула и подошла к Аристарху. Он ловко перехватил сумку из моих рук и, приобняв за плечи, повел к выходу. Охрана у деда была внушительной. Кортеж сопровождающих машин впечатлял. Когда мы оказались в автомобиле, я спросила. «Что с Потапом?» «Наказан своим Альфой по законам оборотней», ответил дедушка, а потом добавил. Андрей проявил милосердие. Твою тетку он выслал за пределы своей территории, лишив ее покровительства, а вот их детей оставил, решив, что они ни в чем не виноваты. Думаю, каждый получил по заслугам, согласна? В ответ я вздохнула. Ника, забудь о прошлом. Теперь у тебя новая жизнь, договорились? Да, невольно подумав, что еще не уехала, а уже хочу поскорее вернуться в свой дом, который теперь у меня был.